Эпилог. Через 4 месяца после произошедших событий детектив Генри Чески ушел на пенсию по выслуге лет. Событие это было отмечено в участке с большой помпой. Участок гудел, как растревоженный улей. Счастью полицейских не было предела. Однако, когда на следующий день Чески не вышел на работу, в коридорах, кабинетах и даже камерах стала чувствоваться какая-то пустота. Словно жил в большом нормальном доме псих, который будоражил всех жильцов. И вот когда, наконец, психа спровадили, выяснилось, что жизнь без него сера и обыденна. Никто не отпускал едких острот, не слышалась громкая речь, и даже лейтенант Кросби, человек, относившийся к переменам стоически, чтобы не сказать наплевательски, стал немногословен и суров. Чески в участке больше не было. Где он и чем занимается, никому не было известно. До той поры, пока в отпуск во Флориду не съездил один из детективов Ремингтон. «Вы не поверите», — говорил он копам в баре за бутылкой пива сразу после выхода из месячного отгула. «Но я видел Чески в Майами. Наш серый ворчун и ерник заправляет страховой компанией. И в ус не дует. Я не знаю, где он взял деньги. Совершенно очевидно, что на выходное пособие и пенсию полицейского страховую компанию не откроешь. Но Чески за президента и теперь мешает жить не нам, а своим подчиненным, коих у него не меньше сотни. Как думаешь, Вернье, сколько нужно бабок, чтобы открыть свою страховую компанию? По единодушному мнению собравшихся, не менее миллиона. Можно было говорить еще. Но утром снова начиналась служба, а это означало, что время сплетен миновало. «А видели бы вы, какая рядом с ним девочка-блондинка?» — сообщил под конец Ремингтон. «На месте Хью Хефнера я тотчас же предложил ей 100-другую за фотосессию в «Плейбой». «Девочка-блондинка?» — воскликнули разом все копы. «Да ты не перебрал лишнего. Седина в висках, а все туда же. Какая девка рядом станет с Чески, Ремингтон?» Они так и разошлись по домам, сочтя недавнего отпускника лгуном и выдумщиком. А между тем все обстояло именно так, как засвидетельствовал Ремингтон. Вышедший на пенсию детектив Генри Чески организовал свою страховую компанию, заручившись поддержкой адвокатской конторы «Смит и сыновья». Поддержка носила чисто организационный характер, поскольку на остальное у бывшего детектива средства имелись. И, как выяснил комиссионер конторы, немалые. Что-то около $1 миллиона. Что касается Мэгги Осборн, недавнего стажера ФБР, то она к величайшему удовольствию руководства заявила о своей невозможности работать в бюро, если доверять ей на слово. А директора ФБР устроила именно слово. То она оказалась не готова к резким поворотам событий, рассчитывая на меньшие стрессы при выполнении заданий. Как известно, это не совсем приемлемо для агентов ФБР. А потому Мэгги разошлась со своим ведомством легко и просто. Вскоре она уехала из Нью-Йорка, и никто не взял на себя труд выяснить, куда и с какой целью. Глубокой осенью 2006 года начальник отдела РУБОП Роман Метлицкий получил странное приглашение из Соединенных Штатов. Его приглашал в гости старый детдомовский друг Дима Верещагин. Поскольку поездка намечалась за счет старинного друга, устроившегося в Америке, по-видимому, неплохо, Роман принял приглашение с радостью, решив потратить отпускные дни с пользой для духа и тела. Через неделю, оформив визу, он сел в Москве в кресло Боинга 767 и через 8 часов оказался на земле пионеров Запада. Разглядывая в толпе встречающих знакомое по памяти покрытое веснушками и рябью лицо Верещагина, Метлицкий едва не впал в ступор, когда среди счастливых американцев увидел мужчину лет 40 с небольшим, с табличкой в руках «Мент поганый». Верещагиным тут не пахло, но, прочитав надпись и разглядев, кто с таким невозмутимым видом его встречает, Метлицкий бросил сумку на пол, сел на нее и расхохотался. Среди воров и ментов нет привычки обниматься и жать руки друг другу. Однако это был, кажется, не тот случай. Мартынов усадил майора в просторный тонированный джип и повез к себе домой. А на следующее утро, захватив к себе на работу, знакомил с подчиненными и приговаривал. «Генри Чески, президент. Хороший парень, но язык когда-нибудь сведет его в могилу. Мэгги Чески, его жена. Рекомендую как мастерицу в приготовлении жаркого. Она наш... Этот черт бы побрал эту должность, чтобы выговорить ее, брат Метлицкий. Нужна пара бутылок пшеничной». «Вот». «Special Projects Production Manager». Метлицкий рассмеялся. «Ответственная за спецрекламу, короче, да?» И шагнул к Маше. «Здравствуйте. Этот негодяй и вас тут устроил на работу?» «Он всех тут устроил». Выталкивая из-за спины Костю, одетого в джинсовый костюм, рассмеялась Маша. «Поздоровайся с другом семьи, курьер». Метлицкий сжал ладонь мальчишки и почувствовал в ней уверенную силу. «Он тут всех устроил», продолжая смеяться, повторила Маша, вид которой безошибочно позволил Метлицкому понять, как выглядят счастливые женщины. Генри у него президент, сын — курьер, жена — вице-президент, а сам ничего не делает, а только ходит в спортивный клуб учить боксу малолеток. «Он и раньше любил сочковать», — расхохотался Метлицкий. «Не скажи, брат», — возразил Андрей. 12 лет кедры валил. Я уже давно себе пенсию заработал. Однако не опрокинуть ли нам по стопочке за встречу?» «В 3-то часа дня», — усомнился Чески. «Вот видишь, Метлицкий», — огорчился Мартынов, — «насколько невыносима эта страна. Здесь выпивка до 17 часов считается за моветон. Но нас-то эти традиции стороной обошли, верно? Пойдем в офис, мне нужно тебе многое рассказать». В истории этой остался еще герой, не рассказать о котором значит нарушить законы жанра. Детектив отдела внутренних расследований Сомерсет МакКвин в настоящее время является напарником детектива Джордана из 125-го участка, что на 11-й стрит. Он уже почти сошелся с этим юрким малым, подозреваемым в крышевании 8 магазинов. И всякий раз, когда дело доходит до написания очередного отчета, Сомерсет вспоминает детектива Чески. Он сравнивает его с новым визави, пытаясь понять, чем эти двое похожи друг на друга. Не находит и с чистой совестью начинает стучать по клавишам клавиатуры. Грязных копов, по мнению племянника сенатора МакКвина, Сомерсета, полиции быть не должно. Они так и просидели вдвоем за столиком в тени деревьев, наполняя и осушая стаканы с виски. Метлицкий смотрел в лицо Мартынова и пытался понять, что все последние эти месяцы вело этого человека по жизни. 10 миллионов долларов, женщина, долг, честь. Не найдя ответа, он решил не мучить себя лишними вопросами. «Ты мне одно объясни, Андрей». Видимо, оставалось все-таки нечто, что тревожило его, если не как мужика, то как милиционера. «Зачем ты таскал будущую жену этого отставного копа по всей Америке? Ты рассказывал мне 2 часа. Я дал зарок не досаждать мелочными расспросами. Но не задать этот вопрос не могу. В тебе что, настолько сильна ответственность за людей, которых ты приручаешь?» Мартынов, чуть не трезвыми, оттого честными глазами, посмотрел куда-то в сторону и искренне рассмеялся. «Ты хороший мент, Метла. Ей-богу, хороший, но вы менты и прокуроры. Сами же учите нашего брата не повторять ошибок. Чем дольше с вами общаешься, тем больше набираешься уверенности в том, что правильные пацаны свидетелей не убивают. Убивают отморозки, а умные пацаны свидетелей берегут или леют. Сандра, точнее сказать, Мэгги, она единственный свидетель того, что если я и нарушал закон, так исключительно из соображений самообороны и гражданской ответственности. Как ты договорился с ФБР? Очень просто. ФБР не ФСБ. С ним действительно можно договориться. Я передал им письма с точным описанием деятельности Hammett Stars за последние 5 лет. Да за эту информацию они отвязались бы не только от меня, но еще бы и выпустили всех пленников из тюрьмы Гуантанамо. Попроси я их об этом. «Значит, письма действительно были?» — изумился Метлицкий. «Да ты на самом деле опасный человек, Мартынов!» Андрей допил остатки в стакане и задумчиво посмотрел в сияющее влагой дно. Писем не было, метла. Я их потом написал. Точнее, даже не я. Поскольку писать ровно я не умел никогда в жизни. Для этой цели мне пришлось найти нестареющего душой патриота, учителя Эдвардса, и за пару сотен попросить его сочинить пяток текстов под диктовку. Старый учитель обозвал меня Гансом, но с работой справился блестяще. В 17 часов к столику направился, посматривая на часы, президент страховой компании Чески. Он пил только после работы. Наверное, именно поэтому и заслужил пенсию после 20 лет безупречной службы.